а слово его все едино. Он славит своего господина. Князь замолкает, берет свою рюмку и медленно отпивает глоток вишневки. Дядя Ваня говорит, ни к кому не обращаясь. А ведь здорово сказано. Значит, все эти князья, и цари, и императоры, какими бы они сами ни были, всего лишь как те блохи в шкуре медведя. И чешется он, и злится, и кусает их, а идет своей дорогой, круша все на пути своем. Князь поднимает на него глаза и улыбается. Да, так оно и есть, неплохо вы сказали, нет, и поэтому я совершенно спокоен. Страна моя не пропадет, народ не изведется, а кровоспускание, боже мой, не так уж и страшно. Значит, что же нам, казакам, и ждать иного, как того, что подомнет нас под себя медведь ваш, народ русский, как подмял он и перевел новгородцев, псковичей, булавинцев. Подомнет. Вопрос лишь времени и потерь, но повторяю, в исторической перспективе для нас потери эти не страшны. Вон возьмите, как пример, ваше знаменитое азовское сидение. Опустел тогда Дон ваш, а что теперь, сколько отличнейших кавалеристов, да к тому же бесплатных, билось за Россию в этой войне, не выдерживает мама. Но, князь, за все это время народ русский был либо рабом, либо бесправным, либо нищим, либо голодным, ведь это на века вперед на психике его отразится. И снова улыбается князь. Откровенно говоря, все то, что вы рабством называете и что для вас, казаков, совершенно неприемлемо, для нас, русских, нечто совсем иное, ибо, что греха таить, иной формы правления за все свое существование русский народ не знал. Привычка, вторая натура. Бунтовал он, заварухи устраивал, в сектах распутствовал, наимничал, шел и за Разиным, и за Пугачевым, спасался в монастырях, искал правды в расколах, изуверствовал, жег, грабил, убивал и все же, в конце концов, склонялся, смирялся, свыкался и шел дальше этим историческим путем своим. Так и дальше будет, в этом я уверен, этот путь его веками проверен и лишь тогда он пропасть может, если сойдет с него. Сидящие напротив князя казаки-старики переглядываются и один из них спрашивает. А как же теперь, ваше сиятельство, нам, казакам, быть, куды ж нам подаваться, думаю, выбора у вас нет. Все, что Подтилковы и Голубовы творят, для вас тоже временное явление, тоже некоторым образом болезнь, суть которой прекрасно понял ваш генерал Попов, уйдя в Сальские степи. Это его слова о том, что выздоровеет Дон и поднимется. Верит он в это, зная ваш дух народный, полностью русскому противоположный. Опасность для вас не в этом, а в ином, в русском воспитании ваших водителей, вот в чем. Теперь же принесут вам красные насилие, грабеж и террор. Мама высоко поднимает брови. Простите, как так, террор? Ведь все русские революционные партии осуждают террор, произвол и насилие, даже марксисты. Князь машет обеими руками. Господь с вами, Наталья Петровна. Да как раз не только мелкие марксисты, но и бог и учитель Карл Маркс стоял за террор. Все, что теперь, перед серьезной схваткой, проповедуется, не что иное, как пускание пыли в глаза. Сам я, своими глазами, у одного приятеля моего из титулованных революционеров номерок Новой Рейнской газеты читал, от 7 ноября 1848 года. В ней сам Маркс к террору открыто призывает и пишет, что в Париже будет нанесен уничтожающий ответный удар, и мы воскликнем «Горе побежденным!» И это «Горе побежденным!» сам Маркс курсивом написал. И дальше там есть только одно средство сократить, упростить, концентрировать корчи старого общества, кровавые родовые муки нового, лишь одно средство – революционный террор. И опять сам Маркс слова «революционный террор» курсивом написал. Отец преобразился, будто дорогой подарок с признанием заслуг получил, но почему-то обращается к дяде Воле. «Слышь, Воля, а как же там с добровольческой армией? Ты нам про нее так еще и не рассказывал». Сунув руки в карманы брюк, смотрит дядя на носки своих сапог и говорит устало и неохотно. «Эндас, армия. Впрочем, пусть уж князь расскажет, он в этом деле больше разбирается. Князь просить себя не заставляет. Я Валентина Алексеевича понимаю. Он, видимо, слишком воспитан, слишком тактичен, а не договаривать не хочет. Мне же стесняться никак не приходится. Девиз мой. Чем трезвее, тем лучше. Знаете вы все, что, собственно, пол России кинулось удирать на юг, то к вам, казакам, то к матери городов русских, Киеву, к так называемым украинцам, вот, на родину добрейшего нашего капитана Ефима Григорьевича, Украина. Мы ее Малороссией называть привыкли, но после того, Как сам Ленин дал лозунг «самоопределение вплоть до отделения» с единственной целью, чтобы получить в массах к себе симпатии, так как сам-то он прекрасно понимает, что, даже если и отделятся все эти самоновейшие самостейники, никто из них толком самостоятельности своей устроить не сумеет уж только потому, что кадров интеллигенции, на то нужной нет у них, нет умения и навыка управлять государством, нет живых традиций, давно под давлением российской власти исчезнувших и выхолощенных. Понимает Ленин и то, что давно разбились и там все по бесчисленным партиям и группам, и что очень многие национализм, а для самостоятельности нужно крепкими националистами быть, считают отжившим, ушедшим в прошлое, опасным. Вот разве у вас, у казаков, может статься, все же что-то и получится. Но и ваша интеллигенция централизмом заражена до отказа. Приучены вы на Москву равняться. 200 лет под царским скипетром даром для вас не прошли. Да, выговорил Ленин слово самоопределение еще и потому легко, что этим приобретет он симпатии миллионов дураков на Западе. Вот, скажут там, смотрите, какой он антиимпериалист, какой он прогрессивно думающий, ура ему, а это ему и надо, мужик он с хитрецой, свою партию соорганизовавший как орден, как этакий всероссийский куклус-клан, основанный на терроре и слепом послушании, и знает, что всюду будут сидеть его люди. Невеселая судьба будет у всех этих самоопределившихся, и ежели это так называемая Украина, которая, правда, сейчас только за федерацию, ежели и она отделится, то все равно ей не сдобровать, Россия ее задушит. Украина, даже собственного имени себе сама не придумавшая. Украина, старое русское слово и означает в теперешнем смысле, окраина, то, что немцы называют рандгебит. Почитайте-ка разрядную книгу, 1475-1598, там Украин этих, то есть русских окраин, сколько угодно. Казанская, Литовская, Крымская, Немецкая, Польская. Дядя Ваня криво усмехается. Ну, это лишь доказательство того, что все эти окраины Украины как раз никогда русскими не были. Самих названий их достаточно. В массах малороссов, после уничтожения Екатериной Сечи Запорожской и ухода из нее казаков, массы малороссов так окраины и остались, сведши собственный язык на опереточный диалект русского. Тяжело поворачивается на своем стуле капитан Давыденко. Вы, князь, трошки переборщили. Язык наш совершенно самостоятельный, а не опереточный диалект, ГМ, с некоторыми примесями. А в вашем русском сколько иностранных слов? 1050 наберется. Да, вот одно правильно. За сотни лет пребывания нашего в составе государства российского массы наши мужики, стали по психологии своей тем же самым, что и мужики русские. Поместья у нас грабят и жгут, помещиков убивают и гонят совершенно так же, как и в России, землю делить хотят так же, как и русские, никаких самостийных течений в народе нашем нет, только тонкий слой интеллигенции, учителя, аптекари, ну, кто еще, да, часть профессоров, вот, разве они, да с народом-то у них ничего общего, кроме языка, нет. Правда, там, в Австрии, в Галиции, там будто больше таких, что хотят великую Украину, свой собственный империализм выдумывают, так тоже в Австрии. Князь довольно качает головой. И еще, добрейший наш капитан, не забудьте и того, что служили вы матушке России не за страх, а за совесть. И главным образом во флоте боцманами, а в армии – фельдфебелями. Где боцман хохол, где фельдфебель хохол, там о дисциплине заботиться не приходилось. И сами умели в струнку стоять. И хоть теперь и орут на весь свет о своей борьбе за свободу, а против Москвы никогда нигде не выступали. Разин, Булавин, Пугачев – все донцами были. Дядя Ваня морщится. А ведь мы с добровольческой армией разговор завели. Простите, действительно, давайте не отвлекаться. Да, кто только мог бросились из России, спасая животы свои, стараясь попасть либо на Дон, либо в Хохландию. Еще 2 ноября первым появился в Новочеркасске генерал Алексеев. Потом, 22 ноября, генерал Деникин, Марков и Романовский. И последним, 6 декабря, генерал Корнилов. Сразу же, конечно, на казачьи средства создана была организация генерала Алексеева, то есть теперешняя так называемая добровольческая армия. Генерал Алексеев, этакий маленький, сухонький, с записной книжечкой в кармане, в которую бисерным почерком заносит он все приходы и расходы, недаром же он администрацию в Николаевском кавалерийском училище читал. Теперь взял он на себя часть финансовую, и это как аккуратненько, как бравый бухгалтер, все в эту свою книжечку записывает. От ростовских купцов 23 ноября 1917 года 1800 рублей 35 копеечек получил, генералу Арбузову, на постройку одной пары сапог 140 рублей 50 копеек всего 1 ноября выдал, и всегда точно число и номер оправдательного документа. Когда я с ним в первый раз в Новочеркасске повстречался, галстучек на нем был криво повязан, сюртучек потертый, штаны свои вобрал он в высокие сапоги, надел огромные круглые очки, ну, истый приказчик с волжского пароходства. Корнилов, тот как был скромным, застенчивым армейским офицером, так им и остался. Артиллерист он, худощавый, тоже роста небольшого, с монгольским, без выражения, как маска, лицом. И к ним, третьим, Каледин, вечно сумрачный, насупившийся, сгорбленный, без улыбки. Энда, генералы, кстати, напомню вам, что на Дону они в крайнем меньшинстве, 3/4 нашего бывшего генерального штаба пошли с большевиками под водительством не Абыкова, а самого Брусилова. Ну-с, и начали эти генералы пушечное мясо для борьбы за белую Россию искать и, естественно, устремились на Дон, так как вся надежда у них исключительно на казаков. Сразу же образовали триумвират: Алексеев, Корнилов, Каледин, и дали уже этим большевикам прекрасный пропагандистский козырь в руки. Глядите, казаки, говорят, теперь из Москвы недобитые царские генералы на Дон сбежались, хотят вас в гражданскую войну против России втянуть. Бейте их. Вот поэтому и был Подтилков ваш таким несговорчивым. Веру в русских генералов потеряли ваши фронтовики давно. Да, я же о добровольческой армии. Так вот, сформировавшись сначала в Новочеркасске, а после освобождения казаками Ростова перешла эта армия туда, в Ростов. И многие офицеры, до 1500, поступили в нее, а пока она формировалась, гибли ваши партизаны, кадеты, гимназисты, реалисты, студенты, ребятишки, начиная от 15 лет. И гудел соборный колокол в Черкасске, каждый день провожая в последний путь привезенных с фронта казачат партизан. И, как правило, в дождь, снег, слякоть шел за этими гробами несчастный ваш атаман Каледин, верно служивший той, лучшей, России, в которую он так верил, и теперь так страшно разочаровавшийся и в русских, и в казаках. Он одинаково всех не понимал, как не понимал и самого того времени, честный, прямой, глубоко порядочный солдат, но никак не политик. Да, так вот, набежала тогда на Дон масса разного народа, а в добровольческую армию записалось всего 1002. Полковники поступали рядовыми, генералы шли на унтер-офицерские должности. А когда покончили подтилковцы с вашим Чернецовым, когда полегло все ваше лучшее и подошли красные к Черкасску, сообщил Корнилов Каледину, что уходит он со своей добровольческой армией на Кубань, вместо надежды получить помощь страшное известие о потере единственного союзника. А Черкасск и весь Дон со всех сторон окружен красными, и последние, еще вчера дравшиеся против большевиков, казаки начинают разъезжаться по домам или, преимущественно так называемые правые, присоединяются к Корнилову. Попов уходит в степи, походный атаман Назаров докладывает Каледину, что большевики в нескольких верстах от Черкасска и что защищают его всего 150 человек партизан, молодежи, что движется в столицу Дона большой отряд Красной гвардии, а с ним казаки Голубова, и что борьба бессмысленна и бесполезна. Каледин созывает заседание правительства, и оно решает передать власть в Новочеркасске городскому самоуправлению. Тут и стреляется Каледин. Круг выбирает атаманом бывшего походного атамана Назарова, и тот заявляет, что никуда из столицы Дона не пойдет, он там и остался. Вот мы с Валентином Алексеевичем и вашим добрейшим моряком и ударились сюда, пересидеть и выждать. Ну-с, только еще пару слов о добровольческой армии. Пошла она на Кубань, во-первых, потому, что богатый это край, есть где кормиться, а еще и потому, что верят они в кубанских казаков и в то, что поднимутся те обязательно. Всего с казаками ушло до 3000 человек, назвались добровольческой армией, а не народной, и правильно сделали. Народ сейчас либо колеблется, либо против. И загвоздка теперь вся в том, на чью сторону русский народ станет. Генерал же Попов, как вот и мы с вашим дядей, уверен, что донцы не подведут и весной поднимутся. С моей же точки зрения, уход на Кубань сейчас – неумная авантюра. Кубанские казаки ни в чем еще не разобрались. Кубанская область буквально залита потопом идущих с турецкого фронта солдат, полностью большевизм восприявших. Этой массе, будет их под сотню тысяч, должны противостоять добровольцы с их 3000-ным боевым составом, плохо вооруженные, стоящие под командой тех генералов, чьи имена для солдат, как красная тряпка для быка. Это для них только капиталисты, реакционеры, контрреволюционеры и помещики, желающие продления войны внешней. О воззвании Совета народных комиссаров знают они твердо. И в нем говорится: «Солдаты, дело мира, великое дело мира в ваших руках, не дайте контрреволюционным генералам сорвать его». Вот теперь и припомнит солдаты на Кубани имя генерала Корнилова, еще на государственном совещании в Москве требовавшего введения смертной казни, и с ним Алексеев и Деникин, оба сидевшие в Быхове за контрреволюцию. Понимаете, сколь все это неблагоприятно для добровольцев, которых, конечно же, обвинят в желании продолжения войны и в борьбе за помещиков. Отец снова прерывает князя. Но при чем же тут помещики? Не наш ли круг не только упразднил дворянство, но и земли помещичьи передал крестьянам? А после крестьянского съезда на Дону не послали ли эти же крестьяне своих представителей-министров в наше казачье, так называемое паритетное правительство? Разве этим не доказали мы? Вот-вот, доказали, да, во-первых, только у нас на Дону, а что там добровольцы думают, об этом никому ничего не известно. Молчат они, а Ленин прямо говорит: забирайте землю немедленно, да здравствует мир, вот вам и разница. И второе, это то, что никто нигде о круге вашем ничего не знает, пропаганды у вас никакой вообще нет, знают лишь, со слов большевиков, что вы реакционеры. И, я считаю, вам нужно было работать на вашей организации темпами революции, вы этого не сделали. Бежавших генералов никуда не пускать, никаких с ними триумвиратов не заключать. Единственное, что хорошего сделали: на Кубань не пошли, хотели вас попросту подчинить, к рукам прибрать. Попов это понял и выжидает, зная казаков и то, что все равно вам с красными воевать придется. Дядя Воля поддакивает: и еще как придется. Не забудьте, что уже сосредоточили красные на наших границах войска свои, и все эти силы имеют приблизительно 70 тысяч винтовок, 8 тысяч сабель, 300 орудий. Сколько пулеметов, не знаю. Отец, видимо, сильно обескуражен. Так, здорово. Но ведь большевики за мир, то есть за измену нашим союзникам. Что же союзники наши говорят? Дядя как-то криво усмехается. Союзнички наши, видишь, там, на западе, там тоже дураков не сеют, сами они родятся. Сам знаешь, что за всю эту войну единственное, чем союзнички занимались, это требовали, чтобы мы наступали. И к тому же Керенскому с ножом к горлу лезли, чтобы он наступал. А Ленин мир проповедовал. Вот этим и помогли союзнички большевикам, солдаты воевать не хотели, и пошли за Лениным. Как видим, и там, на западе, политических мудрецов и днем с огнем не найти. Отец тихо свистит. А мы-то, сколько мы за их неимарные вердены голов положили, как мы верили. Да, верующими были, а блаженными нас теперь большевики сделают, а потом и до них доберутся. Проповедует же Ленин революцию сначала в Германии, а потом во Франции. Дядя Воля взглядывает на маму и вдруг хлопает себя по лбу. Ох, Наташа, совсем позабыл тебе сказать, что племянницу твою, тетю Агнюшину Мусю, видал я в Черкасске, на Атаманском проспекте встретил, в форме сестры милосердия. Уходила она с нашим партизанским полком под командованием генерала Багаевского. С Корниловым они пошли, Попов Багаевскому не понравился. И что я ей не говорил, и слушать она не хотела. А тут еще Харунжий Примеров, сын полковника Примерова, тот тоже в том же полку сотней командует. Видно, любовь там у них с этим Харунжем. Парень хороший, молодой, боевой мальчишка, по ухватке видно. Мама в ужасе всплескивает руками. Воля, да почему же ты ее с собой не забрал? Мусю, с собой? Плохо ты ее, видно, знаешь. Девка с характером, это раз, а второе, дома у нее давно не все в порядке, нет у нее семьи, вот и нашла она себе новую. Да и в полку том в большей она безопасности, чем с нами была, ведь мы переодетыми, как солдаты, с подложными документами шли. Господи, да ведь ей-то всего лет 17, и вот, сестра милосердия. Расплакавшись, мама уходит. Поерзав на стуле, спрашивает один из стариков: а как вы думаете, ваше сиятельство, может, и вспроди там, в России, посвободнее та перезаживут? Да нет, развяжите любому из нас руки, ослабьте опеку, и мы, уверяю вас, мы тотчас же опять опеку попросим. Казаки внимательно слушают князя, и отвечает за всех атаман. Значит, выходить в дело, вроде той свиньи они, что из свинушника убегла, В огороде шкоды понаделала, черепушки как поразбивала, корыто поперевертывала, а когда суды туды повернулась, да и сама же, по своей воле, обратно в свинушник возвернулась. Князь заразительно смеется. Совершенно верно, но, чтобы никого не обижать, не будем делать таких сравнений. Но уверен я, что, скинув царский режим, новые они на себя ярмо оденут, не хотели против немцев воевать, а теперь гонят их против казаков, и пойдут. Дверь вдруг распахивается, бледная, как стена, заплаканная, вбегает в комнату тетка и вначале и слова выговорить не может. Дядя Ваня подходит к ней и гладит ее ладонью по плечу. «Да тю на тебе! Что там за беда стряслась? Вот тетабе и тетю! Сам на залу пойди, глянь, ляжет она там без головы, сама я ей топором отрубила. Кому же это ты голову оттяпала? Кому? Да хохлушке нашей, несушке, на сетке самолучшей. Эн ты, что прошлого году 16 штук куриц лесу привяла». Все вздыхают облегченно. Дядя улыбается. «Ну, вот те и ну. Собрались мы, бабы, в старом курине и пошла я к языку принесть. Зашла в катух, а она, хохлушка, как вылететь от тель, да как по петушиному закукоречить, как закукоречить. Господи, думаю, к беде это. Побегла я, ухватила топор, да за ней, и у базы ее зашучила. Да, вон, сам пойди, глянь, ляжет она там без головы». Дядя Ваня решает действовать энергично. «А ну, Семен, беги ты, брат, пулей, забирай ту хохлушку, тащи ее на кухню, бабам отдай, нехай нам с нее лапши наварит. А ты, сеструха, коли уж собрала бабий круг, то и веди нас туда, вон, поди, и князю охота с нашим женским полом поближе познакомиться». Парадная комната старого куреня битком набита, самые бабы собрались. Вон одна, постарше, вяжет чулок и, наклонившись к соседке, рассказывает. Только и того, что Гринька-говорок пришел, да и тот дурной какой-то, все об советской власти ореть, да урядник этот, что раненый был и на выздоровлению его отпустили, а ить всяво по хутору человек 120 будить, и ни вестей об них нет, ни голоса. Раньше, при царе, хуч письма и шли, какие казаки на побывку приходили, а тапель. Вот и брешет тот Гринька-говорок, будто в Усть-Медведицком округе войсковой старшина Миронов, свой он, казак природный, будто он с Лениным ихним в разговоре был и пообещал тот яму Дон никак не трогать, только старую власть убрать, и будто набрал тот Миронов целую дивизию, и будто, как наведут они свой порядок, то и уйдут с Дону Красные Гвардии в Россию назад, а вперед зачнут казаки на казенных конях служить и при казенном обмундировании, и будто справы никакой боли сами покупать не будут. Большая керосиновая лампа горит посередине комнаты, под самым потолком, освещает круглый стол. Расстелила на нем одна казачка свое вышивание, подошла к ней мама да так яхнула. «Глянь, Семен, да ведь она так же, как и я, гладью Анютины глазки по канве вышивает, ну точь в точь, как тот коврик в комнате твоей над кроватью, помнишь?» Набежали у мамы на глаза слезы, скоренько вытирает она их скомканным платком, дрожат ее руки и жалко скривившиеся, побелевшие губы. Смотрит на нее казачка, широко открыла карие свои глаза и, видно, что вот-вот и она разревется. Входные двери широко раскрываются. Первым входит дядя Ваня, а за ним все из нового куреня. Дядя Ваня низко кланяется казачкам и громко спрашивает. «Здорово дня вы ли, частная компания, а не разрешите ли нам в ваши разговоры встрясть?» Весело отвечают бабы. «Слава Богу, милости просим». «Так и быть, заходите, господа старики. Ух, хорошо, а то у нас от постного разговора языки посохли». Высоко, удивленно поднимает дядя Ваня брови. «Языки, говорите, посохли. Ить вот беда какая. Ну мы их в раз в порядок приведем». Из широких карманов полушубка вынимает он две бутылки наливки, а в эту же минуту появляется тетка с двумя девками и тащут они подносы с конфетами, леденцами, пряниками, орехами и печеньем. Мужчины сразу же находят себе место, где им присесть можно, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Первые рюмки выпивают молча, поглядывают с удивлением на них. Почему же они пустые, и как это так терпеть можно? Наливают еще по одной, и затягивает дядя Ваня любимую свою. «Эх вы, бабочки, вы козявочки!» Народ занялся закуской, песни еще не время, из другого угла тянет раненый урядник. «Эх вы, куры, мои куры!» «Кочеточки мои», и он отвлекается третьей рюмкой, и выходит тут на середину комнаты Дунька Морозова, подбоченилась, закинула голову назад, будто потянула ее к земле огромная коса, и затянула высоким сопрано. А я, бабочка, наделала бяды. Пошла по воду, побила казаны. Вся, как есть, бабья полусотня дружно подхватывает. Господин наш поселковый атаман, разбери ты эту делу по правам, разбери ты эту делу по правам. Я побила казаны по головам, будто из ружья хлопнули наружной дверью. Широко распахнулась входная в комнату, напустила холодного пару, и замер на пороге закутанный башлыком Савелий Степанович. Неуклюже стараясь развязать узлы замерзшими пальцами, хриплым, срывающимся голосом едва выговаривает: «В Черкасске, атамана Назарова, Багаевского Митрофана, председателя круга, с ними 6 казачьих генералов, 600 офицеров, юнкеров, кадет, гимназистов расстреляли большевики за одну ночь, будто вымер весь хутор Писарев. В степи лежит еще снег, холодно, еще столбом поднимается по утрам дым из куреней к далекому, покрытому облаками, небу. Пустые улицы и проулки, будто вымерло все, будто и живой души нигде нет. В старом курене, в той же большой горнице, собрались перед вечером все снова, закусили и выпили, и, глядя в окно, в темноту, спросил дядя Ваня: «Может, ты, Валентин, еще что расскажешь?» «Эх, рассказывать, так с нашего паритетного правительства. В декабре прошлого года оно окончательно было создано, и засело в нем 36 человек. Собственную донскую киренщину мы развели, потому что, видите ли, единение с донским крестьянством надо нам было. Вот и собрали для этого крестьянский съезд, и представителей своих выбирали попросту, по симпатиям, без партий, без программ, местных провинциальных величин, по признаку их популярности в массах. Мы в наше правительство посадили 8 казаков-членов, говори министров, и 8 же есаулов, их помощников, и прислали нам крестьяне своих 16 человек, 8 министров и 8 эмиссаров. Демократию мы развели такую, что дальше некуда, потому-то все эти господа министры и их помощники людьми были совершенно случайными, ни специальных знаний, ни образования особого, ни опыта, ни широкого кругозора. Казаки, так те хоть округа и станицы свои представляли, а крестьяне-представители никакого авторитета в области не имели, с их цензом не выше сельских учителей. Стало это правительство в областном правлении заседать, и были это не заседания, а митинги политические, обструкции крестьянские представителей в вопросах защиты края и внутреннего порядка. Только 3 из крестьянских министров были надежными: Свитроворов, Мириндов и Шапошников, а остальные, особенно же Кажанов, Босси, Воронин и Ковалев, те были открытые и явные враги. Прислушались ко всему казаки и заговорили: «Во, посадили нам мужиков в правительство, поглядим теперь, как они мужиков своих организуют и куда». И пришлось атаману нашему, на основании самоновейших демократических правил, тогда, когда черноморские матросы и ростовские большевики нам войну объявили, с этим своим правительством об обороне края дебатировать и дискутировать, доказывать им, уговаривать их, только зря время теряя. И та же картина в вопросе введения осадного положения на железных дорогах. Товарищи иногородние министры, открыто играя на руку большевикам, все тормозят, обструкции устраивают, решения задерживают, прекрасно зная, что без единогласного постановления правительства сам атаман ничего поделать права не имеет и не может. Сидел перед Калединым коллектив в 36 человек, а он, боевой генерал, атаман, ответственный за судьбу своего края, должен вступать с ними в пререкания, должен им доказывать, спорить, вести бесконечные прения. И почувствовали в народе, что никакой силы у казачьей власти нет, что вечно она колеблется, ни в чем не уверена, даже порой подозрительной в симпатиях к большевикам кажется. И стали на это свое правительство казаки смотреть косо. И терял атаман авторитет свой с каждым днем и часом. А тут еще это же правительство широкую амнистию политическим заключенным объявило. И вылезли из тюрем большевики и их помощники, и открыто начали саботировать, агитировать, за развал взялись, за подрывную работу. И зачесались казаки: «Да что же это такое? Борется наше правительство с большевиками или потакает им? А не забудьте, на крестьянском съезде было постановлено распустить добровольческую армию». И теперь, сидя в казачьем правительстве, старались провести в жизнь, что постановили члены его, явные большевики. А Каледин со своим триумвиратом носится, на белую Россию надеется, хочет сделать Дон базой для тех русских, которые спасут Россию от большевиков. А тут еще насели на него такие для него огромные авторитеты, как Корнилов, Алексеев, Деникин. Привык он старшим генералам подчиняться слепо, и дал он им на их белую армию казачьих денег из ростовского банка 15 миллионов рублей. А красные, те никак не спят, прут отряды ихние на Дон со всех сторон, идут в открытое наступление, хотят казаков уничтожить, задушить, залить край ваш кровью. Понадеялся было Каледин на 8-ю дивизию, которая совсем случайно оказалась на Дону, но и она разложилась. Разошлись и эти казаки по домам, а многих фронтовиков из колебавшихся частей распустил сам Каледин, в надежде, что очухаются они сами. И вот, скрипя сердце, не находя иного выхода, собственно, уже отчаявшись, разрешил Каледин партизанские отряды формировать, и пошла на убой золотая, прекрасная, жертвенная казачья учащаяся молодежь. А молодых казаков последнего призыва мобилизовать не решились, самого слова «мобилизация» боялись, слишком недемократично и контрреволюционно. Да и в самом правительстве запротестовали бы господа пробольшевистские министры. А ведь этих молодых хватило бы на 3 дивизии с гаком. И очередные станичные команды не использовали, тоже из станичной молодежи, было их до 10 тысяч, давно они обучены были, только собери их и командуй. А сделай это Каледин, первым бы временное правительство в Петрограде взбунтовалось. И ко всему большевистская пропаганда, и никакой, абсолютно никакой, собственной. На важных постах сидели у нас господа офицеры, привыкшие получать приказы и командовать, а своей казачьей головой думать непривычные. Грудные ребенки, как сказал мне один мой знакомый еврей, не понял Каледин, что не бунт это, а социальная революция, что тут с головой дело делать надо, а не по уставу внутренней службы. А как унижался он, хотя бы перед артиллеристами нашими, когда просил их выйти на защиту Дона. Он известный, заслуженный, 100 раз отличившийся генерал, герой Луцкого прорыва, кавалер Георгиевского оружия, орденов Святого Георгия 4 и 3 степеней за бои у Гнилой Лины, у деревни Руда, за бой под Калушем. Он, всенародно выбранный войсковым атаманом всем своим народом, ведь это он свою фуражку перед ними снимал, прося их выйти на позицию. Помялись они, помялись, и разбрелись кто куда. Принес на Дон чистое, незапятнанное имя, и загадили его, загрязнили. А уйди он из Черкасска, сказали бы, что сдрапал, струсил, спрятался под бабью юбку. И постоянно, днем и ночью, лезли к нему и Алексеев, и Деникин, и толковали ему о союзничках наших, будто они, через какую-то московскую организацию, в которую вошли все русские патриоты, дадут нам широкую помощь. И, конечно же, никакой помощи ниоткуда он не получил, а только набежали, как саранча, все эти патриоты на Дон, все эти обанкротившиеся господчики из несчетных русских партийных политиков, все эти господа Родзянки, Милюковы, Свинковы. И требовали они, интриговали, нашептывали, мутили, портили все. В последнюю, собственно, минуту собирает он совещание знаменитого своего триумвирата с представителями от круга и правительства. Но не Алексеев, ни Корнилов не являются, а посылают вместо себя генерала Лукомского, который сразу же обещает, что добровольческая армия никак казакам на помощь прийти не может, и что снимает Корнилов офицерский батальон, стоящий на позициях у Ростова. Прения начались, разговорчики, споры и, конечно же, ни до чего не договорились, будто совсем порешили отойти в район глухих станиц, да и на это не решились, но воззвание к казакам написали, даже отпечатать его успели, только читать его уже некому было, полный развал наступил. И тут же и телеграмма от Корнилова пришла о том, что двинулся он на Кубань. Этим обнажил он весь наш фронт у Ростова, и сразу же двинулись на нас красные от Грушевска. Вот и встал Каледин на этом совещании и сообщил господам собравшимся, что в распоряжении у него 150 штыков, что борьба дальше невозможна, что следует сложить полномочия и ему, и правительству, а власть передать городской управе, чтобы избежать уличных боев в Новочеркасске и гибели невинного населения. И снова заспорили, а Каледин им, разговоров было достаточно, проговорили Россию. Быстренько решают они все сдать власть городской думе. Каледин уходит в соседнюю комнату и стреляется. Страшным по всему Дону прокатилось эхо этого выстрела. Задумались казаки, до чего же мы выбранного нами атамана довели. Только поздно было, со всех сторон идут красные на Дон, а на станции Серебрякова толпа рабочих и красногвардейцев избивает 80 человек казачьих офицеров. Это, кричат, поминки вам по 5-му году. А на другой день после смерти Каледина избирает круг войсковым атаманом генерала Назарова, а к нему походным атаманом генерала Попова. Спешно решают защищать Дон до последней капли крови, но посылают делегацию к командующему наступающими на Новочеркасск красными, какому-то товарищу Саблину, а тот им и отвечает: «С трудовыми казаками не воюем, а с правительством Дона, не признавшим власти Ленина Троцкого. Казачество же, в такой форме, в какой оно есть, должно быть уничтожено». Так и сказал: «Уничтожено». Пришел тут на Дон 6-й полк Тацина, в полном боевом порядке, восторгу пределов нет, а не прошло и двух дней, и он нейтралитет объявил. 12 февраля утром занял Голубов со своими красными казаками станицу Кривянскую, а в 5 вечера – Новочеркасск. Походный атаман, генерал Попов, собрав около себя до 3000, ушел в Сальские степи, а казаки Голубовского северного революционного казачьего отряда окружают в Новочеркасске здание войскового круга, где шло заседание. Голубов врывается в зал и орет: «Встать!» И все встали. Только атаман Назаров продолжал сидеть. Подскочил к нему Голубов: «Ты кто?» «Я, выборный донской атаман. А кто вы?» «А я, революционный атаман». Сорвал Голубов с Назарова погоны и приказал отвезти его на гауптвахту. Тут к Голубову, крадучись, осторожненько подходит один член круга: «А что нам делать прикажете?» «Убирайтесь к черту!» На минутку дядя замолкает, глядит в темное окно, будто где-то там, в заснеженной, пустой степи, маячит ему фигура и записанные им картины. Вздыхает дядя и продолжает: «А в городе полное отчаяние, страх, разочарование, слухи ползут зловещие, все винят правительство, но отворачиваются от тех, кто еще призывает к отпору. Вот и повстречались тут у нас два мира: шкурники, трусы, карьеристы, прохвостые люди порыва, жертвы, доблести, долга. Люди, творившие чудеса храбрости, умиравшие за вольный свой Тихий Дон с молитвой на устах, иуды, глупцы, ничтожество». И поднялись по всему городу стрельба, пьянство, аресты начались, избиения, допросы. «Вот тут, князь, я и капитаны порешили мы в последний момент тягу дать. Вот и все». Отец поднимает низко склоненную голову. «Значит, свои же казачки подвели?» — быстро реагирует князь. «Нет, так просто нельзя казаков обвинять. Тут вам прежде всего ваше 200-летнее пребывание под общероссийской муштрой. И что особенно важно, вина созданного у вас аппарата управления, вашей интеллигенции, вашего офицерства, чьим ярким представителем оказался Каледин, в последнюю минуту Дон не помянувший, а сказавший, что проговорили, Россию. Тут же и вековая, упорная, целеустремленная пропаганда вашей принадлежности к России и вашей от нее неотделимости. Все это удалось общероссийскому центру крепко внедрить в ваше дворянство, созданное этим центром, скажем, Петроградом, с особой целью, простой: разделяй и властвуй. До тошноты избитая, сотни раз оправдавшаяся истина. Но в толще вашего народа, в казачьей массе, по-прежнему крепка старая ваша, булавинско-разинская, закваска. Но понимал, знал, чуял старую эту вашу закваску походный ваш атаман Попов. Уверен он, знает, что не покорятся казаки большевикам. И ушел в степи, и, уверен и я, спасет он честь вашего Дона. Вину же в том, что пошли многие казаки за Подтилковым и Голубовым, сносят те, кто прививал вам централизм, слепой русский патриотизм, ассимилировал вас, насадил у вас чувство неотделимости от России и от всего того, что бы там ни происходило. Вот и попробовал Каледин ваш Россию эту выручить, спасти ее со сбежавшимися к нему политическими банкротами, потянувшими его бороться за навсегда скомпрометировавший себя строй. Был он, Каледин, только русским генералом казачьего происхождения, а не донским атаманом разинской или булавинской ухватки, вымуштрованным в России верным присяге офицером. Уверяю вас, стреляться никогда ни Ленину, ни Троцкому в голову не придет, иначе они воспитаны, иному обучены, по-иному и на вещи смотрит. Вон и Попов ваш, а с ним 3000 казаков, не стреляться захотели, а решили борьбу продолжать, за Россию не цепляясь. Отец растерянно смотрит на князя: «Простите, вы же сами сказали, что вы Рюрикович. Ведь это же, вы что же, сами революционер? Я, откровенно говоря, ничего не понимаю. Как это так Россия нам централизм привила? Да что же мы, бунтари, что ли? Мы же все русские люди, мы». Князь отвечает вяло и неохотно: «Надеюсь, потолкуем еще мы с вами на эту тему». Воспользовавшись наступившим молчанием, говорит хуторской атаман: «Я об чем вам сказать хотел. Пришел в Иловлинскую один голубовец, прямо с Черкасска. Слышь, Семушка, Побеги-ка ты в курень Гриньки Говорка, там у него голубовицент отсидеть, приведи ты его суды, говорил я с ним, и согласный он кое-что нам рассказать. На дворе, оказывается, давно стемнело. Бежит Семен понад речкой, туда, на самый край хутора, где последним к выгону стоит накренившийся на бок курень отца Гриньки. Давно уже у них не управка в хозяйстве. С тех пор, как ушел на войну Гринька Говорок, остались дома лишь хворые на военную службу забракованный отец его да молодая Гринькина жена. Старались они вдвоем как-то всему дать ладу, да так у них ничего и не получилось. На стук никто не отвечает, тяжело открывается, скрипит и грозит, того и гляди, сорваться с петель расхлябанная дверь. А, Семен Сергеевичу наше почтение, Табикова, одна сумма, бери его за даром, так отдаю. Гринька Говорок приветливо улыбается, сидящий с ним рядом на лавке казак быстро поднимается. Было бы лицо его очень приятным, не побей его так здорово оспа. Ну, хозявы, простите, на время отлучуйся, к поповым пойду, обещал я все обсказать, как оно там было. А ты, Гринька, думаю, теперь понял, куда она, дела, поворачивается. Да те, как сказать, людей, верно, зазря побили, ну, из угла выплывает, из табачного дыма, худое, испитое лицо Гринькиного отца. А ты, Гринька, теперь приберегайся, узнаюсь в хуторе, как оно получилось, вспомнюсь, что ты толковал, я табе тогда не заступа. Войдя в курень поповых, вытягивается голубовец, как по команде смирно. Здорово днявали, частная компания, слава богу, садись, служивый, гостем будешь. Пока казак усаживается, придвигает ему дядя Ваня рюмку с наливкой. А ну, благословясь. Голубовец выпивает ее не спеша, вытирает рот ладонью и заговаривает так, будто торопится рассказать о всем, что видел. А теперь, суды, меня вы послухайте. Намучились мы на войне этой, а как на ней было, не мне и не вам рассказывать, сами знаете. Пошел я рядовым, акентой, к февральской революции, два хряста на мне, две мядали и погоны урядницкие. Ну, мало с них радости было, все лавочку инту кончить гребтилось, да домой поскорей, на Дон, на хутор, на Левады, к Жане с дятишками приттить. Только трошки по-иному оно все пошло. Вперед послали полк наш дезертиров интих ловить, потом попали мы с Красновым под Петроград, потом зачалась ита катавасия и нагляделся я такого, что и вспоминать неохота. Одно нам всем ясно стало, в заверухе их не лучше нам, казакам, зря чубов не обжигать, а на Дон идтить надо. Понадеялись мы на атамана Каледина, да не схотел он полки наши с фронту сымать, все думал, что начнут русские обратно немцев бить. Вот и остались мы в энтом котле, и показали себя солдатня ихняя. Вот, к примеру, в Дубовинском полку распяли они командира своего. Да чаво вы на меня вылупились, говорю вам, распяли, не хуже, как того Христа. К дереву яму ноги руки гвоздями прибили, а потом измываться над ним зачали, кто уху отрубить, кто в живот яму штыком пырнеть, кто нос его же шашкой отсекеть. Пальцы яму все, как есть, на ногах и на руках поотрубали, топором. Когда прискакали мы туды, разбеглись они, только труп этот на дереве висеть остался. Оглядел его доктор военный, сказал, что всяво 60 разов рубили его и кололи. А и так иша было. Распороли они одному попу живот, кишку разрезали, гвоздем ее к телеграфному столбу прибили и зачали ее вокруг того столба гонять, кишки яму выматывать. Думал я, что под горячую это у них руку, со временем утихомирится, да, думал, а как глянул потом у нас, в Черкасске, ну, да не об том я, вперед сказать хочу, что там, на фронте, пошли у нас головы кругом, ничего мы никак понять не могем. Кинулись мы к офицерам нашим, а они либо в молчанку играются, либо удочки смотать норовить, либо сами так порастерялись, что и глядеть на них никакой возможности нет, либо с подолбу на тебе зырить, либо такое преть, что, видать, боится он тебе и никак более не верить. А после Красновского походу окончательно поняли мы, что пропало все то, что сотни лет стояло. Понаехали к нам в полки разные делегаты, то от полков, то от комитетов, то от самой от думы, то от солдатских и рабочих депутатов, и, знай, одно нам торочуть, что наступить теперь мир во всем мире, и что не будут более казаки так служить, как при царе служили. А Дон как был сам по себе, так и останется, только вот царские атаманы и генералы, которые нас зазря на смерть гнали, только их поуберут с постов ихних, а тогда и пойдет вольная жизнь. И будто сам ихний Ленин нам, донцам, республику в Москве объявил. А тут, Слухаем мы, будто сбираются у нас генералы разные, энти, что бил их немец, как только хотел, сбираются они обратно, как в 1905 году, против всей России нас на усмирение послать. Вот тут и подскочил к нам Подтилков, все, как есть, нам по-простому объяснил, реки нам мядовые наобещал, а берега пряничные, и решили мы все то снистожить, что нам на путь устоить, по которому народ к миру приетить могёть. Вот и явились мы на Дон, слухаем. Партизаны какие-то идут, энти, что за генералов да за капиталистов стоять. Ну, и цокнулись мы с ними. Видел я сам, как казаки нашего 26-го полка дятишков энтих рубили. Там тогда и Чернецова, командира тех партизан, Подтилков срубил. Ну, думаем, кончилось, будя, теперь всем нам полегшать. Вот и заняли мы с Голубовым Новочеркасск. Так, под вечер, в Нява вошли. Многих с наших аж сляза прошибло, слава табе Господи. Теперь мир, кончилось кровопролитие. Вошел в Черкасск наш северный революционный казачий отряд, а за нами красные гвардейцы, матросы, рабочие, шахтеры пришли. И подняли они пьянство, стрельбу, крик, ругатню. Эх, думаем, Русь-матушка, приняли мы тебе на Дон, что-то с того дела получится. И слышим, что собралось заседание Новочеркасского совета рабочих и солдатских депутатов, а с ними и наш казачий исполнительный комитет заседает. И первым ихним решением было арестовать нашего архиерея Гермогена и архиепископа Митрофана, а по всему городу аресты и расстрелы пошли. Какая-то из совдепа ихнего баба, Кулакова по фамилии, так энта стерва сама с револьвером скрозь бегала и на улицах, кого попадя, стрелила. Видим мы, бьют они казаков, кого где запопадуть, кого на улице, кого на базу, кого в погребе, где нашли, там и поряшили. Иных на извозчиках за город к вокзальной мельнице вязут и там им пули в затылке пушают. А 14 февраля переименовали нашу войску Донскую в Донскую республику. Будто велел это сам Ленин их не сделать. Так сам на телеграмме и написал своей рукой. Донская Советская республика. Это нам, чава и говорить, здорово понравилось. И стал во главе нашей республики Подтилков. Переехал он в Ростов и объявил, что вся власть теперь перешла в руки военно-революционного комитету, трудовых крестьян, рабочих и казаков, а в Черкасске сформировался совет рабочих и казачьих депутатов и военным комиссаром назначен был матрос Медведев, бывший сибирский каторжник, и зачали они в раз декреты разные издавать, и зачали мы те декреты читать, и зачали, ничего не остается, никаких нам правов нету, звания от вольного дону не будить, так выходить, что переделают нас в мужиков, да еще и нашими же руками. И тут же приказ, сдать в трехдневный срок всю оружию, а офицерам и партизанам прийти зарегистрироваться. И зачали скрозь по городу аресты производить, волокуть за арестованных на гауптвахту, да не только офицеров, и девчат наших молодых, должно институток наших донских али гимназисток, дочерей офицерских. Сам я 2 13-летних кадет видал, тоже сидели за арестованные, и всех их мы же, казаки, охраняли. Сидели они свободно, не запирали мы их, сбирались они по калидорам, меж себе разговаривали, с нами спорили. Тут я и атамана Назарова видал, сказал он тогда нам, берегите, казаки, офицеров ваших, пригодятся они вам. Да, а в ночь с 17 на 18 февраля пришли матросы и красногвардейцы и забрали Назарова, Волошинова, Усачева, Исаева, Грудеева, Ротта и Тарарина. Все, кажись, генералы они были, точно мы не знали. Погоны с них при аресте посрывали, и сказали нам, что переводятся они в городскую тюрьму, потому что народный суд над ними будет. Забрали и увяли, а увяли их в Краснокутскую рощу и там всех, как есть, порастреляли. И зачались обратно по городу расстрелы, красногвардейцы, шахтеры, матросы, латыши. А мы, казаки, глядим на все это, и головы у нас кругом пошли, и те-то наших же казаков мужики бьют, и зачались у нас с матросами и красными гвардейцами стычки и драки, в рукопашную мы с ними ходили, отбивали у них тех, кого они на расстрел вели, а то и шай так они делали, как в энтом лазарете общества донских врачей, вынесли на улицу ранетых офицеров, которые там лежали, и волокуть их на расстрел, тут женщины сбеглись, кричать, плачут, а они им и говорят, вы купай, бабы, 200 рублей штука, плати и забирай, у кого деньги есть, вынула одна, а в ней всяво 400 рублей, отдает матросам, а те ей шумять, выбирай кого хотишь, вот, значит, думка у нее, двух она спасеть, а все 40 на нее глядять, каждой жизни надеется, взяла первых попавшихся, облилась слезами, А остальных уволокли они, пострелили. А Волошинов, этот, что после революции первым атаманом был, того вместе с Назаровым ночью расстреляли, да не добили, остался он ляжет чижало ранетый, вылез из балки и возле хатинки крайней бабу одну увидал. Попросил укрыть его, а она, Жанна она одного рабочего иногородного была, побегла и матросам об нем сказала. Пришли они и штыками его прикончили. На город же, на Черкасск, контрибуцию в 5 миллионов рублей наложили, с тем, чтоб в 4 дня собрана она жителями была. Тут же и приказ вышел. Трупы, которые на улицах по городу валяются, должно население закопать, потому эпидемия от разложения трупов тех произойтить может. Даже газета «Ихнее известие» приказ тот напечатала. Казак замолкает, переводит дух и тянется к рюмке. Вместе с ним молча выпивают и все остальные. Крепко хрустнув пальцами сжатых рук, низко наклонив голову, продолжает он. Ить какая она дела получилась, почему все оно так вышло, ить это, как хохлы говорят, разжевать надо. Ну, хаша бы Каледина атамана взять. Оно, конечно, нагляделись мы на солдатов хорошо, толковать не приходится, банда кровожадная. Только и то во внимание принять, что и сами мы так, зазря, головы подставляли и муки мученические примали, потому как послали нас на войну эти самые паны, которые свою старую Россию и царя своего проворонили и предали. А та переобратно же нас, казаков, эти же самые цари на Россию порядок наводить гнать норовить. И тише на государственном совещании в Москве Каледин наш вроде от имени всех казаков сказал, что нужно порядок по всей России навести. И теперь слышим, что с генералами русскими триумвират какой-то он заключил, и нас на Россию с плетюганами гнать. Порядок русским сзаду всаживать. Вот это нам по нраву и не пришлось. А тут иша, мы бы домой, а наш же атаман нас на фронте держить. Должны теперь только мы и немцев, и австрийцев, и турков бить, и солдатов русских разбежавшихся скрозь разыскивать и, как тех зайцев, ловить, обратно их на фронт гнать. А фронту-то энтова, почитай, что и нету, все, как есть, поразбегались. А в полки к нам агитаторы поналезли, как те вши в кожухе, сидят, видимо и невидимо, и одно нам толкуют. Сам Ленин ихний нам, казакам, республику объявил, могем мы домой идтить. Отец откашливается и, щурясь, спрашивает. Эннусь, казачок, поняли вы теперь, как вас большевики надули? Казак темнеет в лице и совсем резко отвечает. Мы-то много чего поняли, потому что пробуется оно на шкуре нашей. Да, видать, не все иша поняли, как с нами говорить надо. Из дятишков давно мы повырастали, лишь на минутку замолкнув, не глянув даже на отца, продолжает спокойно говорить. Да, понять-то мы поняли, только на беду нашу не от тех, на кого понадеялись, не от своих, а наши только и хотели, что за эту Россию нас в новую драку втравить. Да приведи они нас на Дон, да не более об германском фронте, а только об своем, об Доне, иной бы калинкор у нас вышел. Ить 60 полков наших было, а скольки батарей, а отдельные команды и сотни. Эх, вот тогда республику нашу никто бы задавить не посмел. Да иша, при энтом российском всеобщем развале, сказал бы иную слову, да женщины тут. Справдишним же героем был у нас Назаров атаман. Ить прямо он нам говорил, что няхай его убьют, не боится он того. И что даже хорошо энто будить, поднимутся тогда казаки, поймут, что им делать надо. Вот та пере вся надея наша на то, что офицеры наши поймут, наконец, что оно и куды. И не полезут обратно Россию пороть и спасать, как Каледин через триумвират свой делать сбирался. Вон Попов генерал, энтот, что партизан своих в сальские степи увел, и советовал он Каледину барьер казачий украинский сделать по линии Оренбург-Курск, и тем отрезать и Дон, и Украину, и весь, как есть, юг России, и тем большевиков на корню поморить. А всех энтих, что себе за главных русских патриотов объявили и к нам понабегли, всех энтих Дяникиных, Алексеевых, Романовских, и кто там еще есть, в район Саратов-Камышин посадить. Няхай оттель Россию свою с русаками сами спасают. Так нет же, позбирал их Каледин, и сам себе на шею посадил. Вот и выручили они его. Когда подошло в Черкасске узлом к Гузну, что Корнилов Каледину сопчил, ухожу на Кубань, и крышка. И как их, добровольцев этих попов генерал, после того, как стал он походным атаманом, не уговаривал в Ольгинской станице, иди они совещанию свою делали, как не уговаривал вместе с ним в сальские степи идти, генерал Алексеев и слушать не хотел, одно твердил, на Кубань, а там, на Кавказ, а в случае чава, распыляться, полные штаны генерал наклал, и понял Попов наш, в чем у них дело. Могут они распыляться. Кто они, эти 2000 добровольцев, сбеглись к нам, шкуру свою спасая, бывшие люди, кто откуда попал, сбору до сосенки позбирались. Им и разбегаться так же легко, как той шайке карманников. А мы, казаки, мы на степи нашей 1000 лет всем народом живем, нам распыляться некуда, у нас другой вопрос. Переведут нас, казаков, русские, аль нет, устоим мы. Вон он вопрос, в чем и понял его генерал Попов правильно. Отец быстро перебивает урядника. Совсем я с вами не согласен. Вы же понимать должны, что генерал Алексеев, бывший верховный главнокомандующий русской армии, ведь это же голова, ему и книги в руки. Урядник горько усмехается. Во-во, вот на этом обратно мы протяпать могем. Ежели чужим, один раз сбанкротившимся генералом, за хвосты цаплиться будем. Думается мне, что должны мы с Калединым вместе российские наши думки похоронить. Свое нам дело делать надо. Вон и Назаров нам говорил, на гауптвахте. А вы там были, видели его, а то как же. Ведь наши караулы каждый день сменились. Но не от нашего, 27-го, а завтрего от 10-го. Назаров с нами каждый день в коридоре разговаривал. Слухали мы его молча, в землю глядели, совесть нас мучила. А поделать ничего не могли, потому теперь мы под революционной дестяплиной стояли. Что новое наше начальство прикажет нам, то мы и творили. Голубов нами заворачивал. Одно только нам ясно было. Правильно Назаров гутарить. И чаво б его не вопросили, враз он отвечал. И какую слову не скажить, за сердце она нас брала, говорил он. Поунистажуть большевики атаманов, перебьют их всех, братьев ваших, офицеров, пострелют, а потом за стариков возьмутся. И тут мы дюже прислухивались, вон, хуч меня возьмите, я, младший урядник, брат наш средний, сотник, а старший брат, отец его в науку отдал, в кадетском корпусе он учился, а мы быкам хвосты крутили, как этот полковник. Тут у нас вовсе она дела иная, не в пример русской пяхоти, там солдат с Пензы, а офицер фон барон с Курляндии. Мы, казаки, с офицерами свои, родня вроде сказать. Иша Назаров говорил, что мужичьи комитеты большаки у нас понасажают, зажиточных казаков вместе со стариками побьют, церква поганют, над верой нашей дедовской надругаются, все добро у нас позаберут, с Россией к нам мужиков понаселют и зачнут казачиству нашу во взят переводить и снистажать. И вот, когда мы все это на шкуре сами своей опробуем, тогда, так говорил он, поднимется дон и повыгонить всех красных в Россию ихнюю. Потому, говорил он, что ни чужой гнет, ни тиранство никогда казаки над собой не признавали. Другой мы народ, говорил, не в пример русским, нас в мужичий хомут не запричь. Иша говорил, как отпашутся весной казаки, так дон и подымется. Тоже и Попов генерал партизанам своим толковал. Иша Назаров нам сказал, и вы, говорить, сторожа наши нонешние, завтра с нами вместе за дон подниметесь. Прямо говорил, и завсегда спокойный был такой, будто не под страхом смерти сидеть, а на заваленке с нами гуторить, и никогда никого не боялся. Одного разу заявился к нам пьяный матрос и зачал по-российски в бога мать крыть. Вышел атаман из камеры своей да как крикнуть, позвать суды начальника караула. Прибег он, стал перед ним смирно. Что изволите, как вам, казакам, не стыдно, шумить несовестно. Пускайте сюда большевиков, а те ругаются тут, как пьяные извозчики. И вашего выборного атамана ругают. Не им меня судить, а вам, казакам, убрать этого мерзавца отсюда и не пускать на гауптвахту всякой сволочи. Козярнул урядник, слухаюсь, обернулся, а матроса давно и дух простыл. Вот это атаман был, да, и с того дню никого мы на гауптвахту не пускали. Эх, обманули нас, когда пришли и сказали, что переводить их всех в тюрьму для суда. Поверил им урядник наш, после хватался за голову, да поздно было. Ить когда постановили Назарова расстреливать, снял он с щеконку, ту, что мать его дала яму, вон, поди, точно такую, как и у меня есть, да, снял, окстился и поцеловал ту иконку. Хотели яму глаза завязать, ну не дал он. Я, говорить, со смертью в жмурки не играю, и спросил он, вроде как старый военный, чтобы дозволили яму расстрелом своим самому командовать. Согласились они, вот и подал он команду, сволочь, пли, и выпалила сволочь энта. Послухалась правильной команды. Ох, и пошло же тут после того расстрелу промеж нас, голубовцев, и атамана нашего, говорили мы, казаки выбирали, стало быть, казаки же и судить его должны были, а вовсе не сволочь это московская. Тут и поняли мы вовсе, как правильно Назаров говорил, что не будут большаки с нами считаться, что ноне атаманов побьют, а завтра за нас самих возьмутся, что пустят они красный террор по хуторам. Открыл расстрел этот нам глаза. Айша, после этого расстрелу, 19 февраля это было, в полдень, как раз пришли казаки 10-го полка сменить нас на гауптвахте. И только зачалась смена караула, как вывалила на площадь толпа народу, тут таби красные гвардейцы, солдатня, матросы, шахтеры, рабочие, бабы, кого только нет, и пруть к нам, и одно оруть, даешь шахвицеров, побить их хотять. Тут наш урядник, начальник караула, команду на себе взял. Погодите, говорить, товарищи, дадим мы вам пить, а те одно пруть, все ближе и ближе. И подал наш урядник команду, трубач, тревогу. Резанул трубач на трубе, и вся толпа, как вкопанная, остановилась. Велел нам урядник два наших пулемета выкатить, а полувзвод казаков в цепь рассыпал, и обратно командуять, без команды огня не открывать, патрон боевой, зарядить винтовки, прицел постоянный, пулеметчики вставь ленты, винтовки на руку, и толпе, иша один шаг, огонь открою, а ну, шлите парламентеров, взревели, было, какие в толпе, другие шушукаться зачали, прислали трех парламентеров, двух солдат и одного матроса, и требуют они от нас выдачи офицеров-контрреволюционеров. А урядник им, никаких у меня контрреволюционеров нету, поняли, и чтоб в раз вы разошлись, за 5 минут не разойдетесь, огонь открою, замялись те, а в толпе, глядим, один суды, другой туды, третий через забор, и 2 минут не прошло, порожняя площадь стала, будто мятлой ее подмяли, и обратно командует урядник, вынь патрон, трубач, отбой, принял караул 10-й полк, а мы еще одну ночь добровольно остались, для всякого случая. И не посмели те обратно на нас кидаться, отучил их наш урядник. В Ростове декрет издали, должны все станицы оружию сдать и офицеров выдать. Тут и увидали мы, что и Голубов, и Подтилков обмануты, либо их самих, как тех глупых дятишков, краснюки обманули. Ага, думаем себе, теперь много у нас дела будить, потому знаем мы, что большевицкий главный командующий Антонов Овсеенко на нас теперь пойдет, а у него 30 тысяч солдат, до пулеметов 200, до более 30 легких орудий, до тяжелых 4, до бронеавтомобилей несколько. И теперь всех нас задача красных тех побить, а все военное ихнее снаряжение себе позабирать. Внезапно встает со своего места князь, крепко жмет казаку руку и говорит дрогнувшим голосом. Если б только знали вы, как от всего сердца желаю я вам успеха, ах, вот если бы все ваши так думали, как вы, договорившись с братьями Коростиными о всем, твердо решив завтра же ночью уйти с ними к Попову в Сальские степи, но лишь в полночь, набегавшись по хутору, уснул Семен. Завтра рано вставать надо, вставать, вставай, Семен, эк тебя разобрало, а ну-ка, по-военному, раз, два и готово. Дядя Воля трясет племянника до тех пор, пока не приходит он в себя окончательно. Одевайся, быстро, отец твой маме помогает, сейчас поедем все, куда и зачем, потом узнаешь. Выскочив в коридор совершенно готовым, наталкивается Семен на маму, та ловит его за руку, ведет вслед за отцом и оборачиваются они, уже стоя на дворе. В дверной раме тускло освещенного куреня стоят рядышком дядя Ваня и тетка. Ну, с Богом, поспешите, а не я, не брательник мой сроду от родительских куреней никуда не пойдем, никого мы не боимся, вон он, топорик мой, у притолоки стоить, в раз мы их отцель распужаем. Езжайте, езжайте, храни вас Мать Пресвятая Богородица. Во дворе ждет их запряженный парой серых лошадок просторный тарантас. Все быстро усаживаются, отец берет вожжи, быстро трясет руку прихромавшему к подводе дяде Ване, щелкает кнутом и выкатывает за ворота. До рассвета еще вовсе далеко, но, привыкнув к темноте, ясно различают глаза едущих впереди и позади их подводы с сидящими на них закутанными фигурами. А вон они, дядя Воля и Савелий Степанович, оба верхами, у обоих за плечами винтовки, а вон и еще несколько конных. Да что же это такое творится, куда они едут? Огней в окнах нигде не видно, спит хутор или только так кажется. Почти из каждого двора тихо, как привидения, выворачивают телеги, выскакивают конные, ворота снова неслышно закрываются. Да в чем же дело, почему даже собаки не лают?